Глава 2. Кронштадт. Именинник. Выкатываемся с задумчивым енотом на солнышко. За нами никто не выходит. Видимо, им еще есть что обсуждать. Вопросов у меня куча, а он, как на грех, сам на себя не похож. Задумчивый какой-то, я бы даже сказал, благостный. Некоторое время идем молча. Потом я все-таки решаю, что прояснить ситуацию все же стоит, и кроме того, мне любопытно, что за роль предстоит мне. Для пробы спрашиваю, что это с ним такое. «Да, день рождения сегодня у меня. Тридцатник разменял», — не очень охотно признается мой спутник. «Надо же. Ну, тогда понятно. Тридцатник — это для мужчин весьма специфичный рубеж. Обычно в это время мужчины вдруг понимают, что природа их здорово обманула. Ведь во время детства и потом, в подростках, мальчишки считают, что это пока еще не жизнь, и самое главное начнется потом. Вот станешь взрослым, тогда ого-го, какая будет житуха! А пока фигня несущественная, просто тягостное ожидание взрослости. И вот, наконец, наступает взрослость. Самое время жить от души, а оказывается, что взрослость-то не такая и вкусная штука. И уже ничего нового не будет. Все во взрослом возрасте уже предопределено. И теперь путь с достигнутой вершины только вниз. Нет, разумеется, можно оттрахать еще больше девок, выпить еще больше водки и надыбать еще больше денег. Но вот новизны, чувство первого открытия, свежести, восторга щенячьего уже не будет. И вчерашний мальчишка ужасается этому крайне неприятному факту. Ему становится грустно, что вот торопился как дурак, и, выходит, пропустил столько всякого вкусного, захватывающего и интересного. И ради чего? Характерное для кризиса 30-летних открытие. Потом еще будут кризисы 40-летнего, 50-летнего и так далее возрастов. Но этот самый жесткий. Собираюсь с мыслями. Слушай, что-то как-то мне странно. Две серьезные операции. Одна другой корявее, а разбор странный. На учениях наше отделение и то инструктировали куда серьезнее. А тут я так толком и не понял ни черта, кроме того, что кого-то из твоего начальства потрошить надо. И вообще мне это не нравится. Не факт, что мы их грохнем. А вот нас потом вполне могут. И наши, и чужие. Да и 3БТР у людоедов это не мышь чихнула. А мы тут какие-то трехколесные укатайки даже толком не собрали. Енот некоторое время идет молча. Потом отвечает, ты плохо слушал. Не трехколесное. Квадромобиль, значит, четырехколесное транспортное средство. Не суть. Ты суть давай. А суть они в ведро, также задумчиво отвечает енот. Я останавливаюсь и довольно злобно смотрю на шутника Хвилософа. Идем, идем. Еще много чего успеть надо. Не сбавляя хода, поворачивает голову хромой. Я вот не поеду никуда. Пасись оно конем, как говорит любимый тобой Ильяс, упираюсь я. Не парься. Просто тебе когда-нибудь доводилось на своего командира устраивать засаду? Не подсиживать, не интриговать, а вот так, чтоб кишки ему наружу, внимательно смотрит остановившийся поводырь. Странно. Я думал, ты уже в семи водах, мы ты вообще зверина лютый. Значит, не доводилось. И что любопытно, мне тоже. И это, знаешь, необычно. Ладно, сейчас в лодочку сядем, поплывем, я все объясню. Вас с Надей не дергали, не ваша епархия. А так, в общем, ситуация нестандартная. Давай забирай из квартиры, что нужно, и для медпункта тоже, и похряем. Когда я забираю свои причиндалы с расчетом на медпункт и сегодняшнюю работу, вместе с упаковками лекарств, которые у меня свалены в шкафу, вываливается и ящичек. Средненький такой. Тяжеленький, когда-то любовно отлакированный, а теперь обшарпанный и потрепанный. Мне не нравится задумчивость енота, надо бы его встряхнуть, и я тоже забираю ящичек с собой. Денек загляденья, солнце жарит, как не в Питере, потому легкий катерок и близкая вода очень к месту. Когда мы отчаливаем, и енот заводит мотор, вручаю ему коробку. «С днем рождения и добро пожаловать в клуб 30-летних!» «Это что?» — подозрительно шмыгает носиком енот, тем не менее хватка подгребая ящичек. «Подарок. На день рождения. Расти большой и толстый. Подарочек? Мне? Настоящий? Не то юродствует, не то и впрямь удивляется он, и тут же раскрывает крышку. Там в аккуратных углублениях на потертой бежевой замше уютно лежит небольшой револьвер, потускневшая латунная футлярина с инструментами для чистки и, самое главное, длинные стволы, другие накладки на ручку, которые превращают аккуратный револьверчик в длинноствольного монстра. Какая прелесть! Смит Вессон 38 со сменным стволом и рукоятью. Загляденье! А то ж. Где взял? Там больше нет. Хотя здесь я лукавлю. Может, и есть. Ящичек презентовала мне одна из моих бывших пациенток, которую еще весной выручили при освобождении Адмиралтейства. Помирала она с сыном в зажатой жуткой пробкой машине у Дворцового моста. Мне-то этот набор не шибко нужен. Патроны к этому револьверу отсутствуют, да и равнодушен я к таким старинным штучкам. Не коллекционер я. Мой спутник бережно вынимает револьвер. Старомодный, с какой-то детской полукруглой мушкой. Сноровисто проверяет, убеждается, что тот исправен, и аккуратно, как ребенка, укладывает обратно. А теперь давай излагай, что да как сегодня будет. Довольно безжалостно возвращаю я его на землю, то есть на воду Финского залива. «Да, в общем, все просто», — отзывается он нормальным человеческим голосом, без обычного ерничания. «Тем лучше. Тебе растолковать мне все будет проще». «Тогда слушай. Сейчас ЗМИФ действует как калита, то есть старается объединить уцелевшие анклавы в единое целое. Это резко улучшит для всех и безопасность, и условия жизни, и перспективы. Ряд соседей готовы войти в состав новодельного государства Кронштадтского. Часть думают. А некоторые активно против, сами с усами. Ну, типа, лучше быть цезарем в деревне, чем не цезарем в Риме. А на переговорах получается сплошная ржач после пол-литра. Это понятно. Я учился в школе нормальной. Потому еще Маяковского помню. Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин. Каждый дюжий ему господин. И даже слабые, если двое. Все это мне понятно. Можешь обойтись без лекции по политэкономии. Чем больше государства, тем сильнее. Не зря же нас перед бедой так старательно пытались раздробить помельче. Ладно. Так вот, наш командир, который нас слил, как дерьмо в унитазе, сейчас начальник охраны у одного такого не цезаря. Анклав у них. Тебе важно знать, что это за анклав? Совершенно фиолетово, честно признаюсь я, щуря глаза от солнечных бликов на играющей зайчиками воде. Тем лучше. Так вот этого лидера надо убрать, после чего анклав, скорее всего, растеряется и примет руку помощи. Во всяком случае, есть основания считать, что оно пойдет именно так. Попутно, разумеется, и начальник охраны помре. И анклав радостно сольется с Кронштадтом в экстазе, получив массу преференций, включая и квалифицированное медобслуживание. Один из видных помогал босса очень заинтересован по ряду весомых причин именно в постоянной медпомощи. Да и сам не прочь стать не цезарем. «Погодь, а сколько охраны-то?» Вспоминаю я меры безопасности для проезда важных лиц. «Начальник да шофер будут. Не всегда так, но вот сегодня будет именно так. Полагаю, что тебя детали не интересуют?» «Не, не интересуют. Но если там окажется пара броневичков и отряд мотоциклов, фигово нам придется», открываю я глаза неопытному спецназеру. «Склонен думать, что не окажется. Так что останавливаем их «Хаммер», они оттуда вылезают, мы их скармливаем твоим морфом и празднуем соединение с союзным анклавом». «Ну-ну, а они так и остановятся, и никому по рации не сообщат, что их остановили, и огня не откроют». «Остановятся и не сообщат. И выйдут сами. Ты что думаешь, мы там в мундирах ГИБДД торчать будем? Командир у нас оказался гнида и прохвост, как оказалось, но службу знает. А мы им дерево поперек дороги свалим, и пока они его пилить будут, тут-то мы и навалимся». Разговор прерывает чухающие контркурсом, то есть, говоря проще, в обратном направлении, боевого вида корыца под грозным названием «Пан Сапковский» с какими-то штатскими и заковыристой метрольезой на носу. «Эй, в гондоле, вы откуда?» — задиристо окликает нас молодой голос. «Мы из Кронштадта», — кричу в ответ. «А мы в Кронштадт», — раскрывает нам глаза этот умник. «Ну и храни вас Господь», — подытоживает енот под общий смех. Потом продолжает, когда мы с корыцем уже достаточно далеко расходимся. Есть много способов остановить в нужном месте одиночное транспортное средство. Препятствие на дороге — это для дураков. Откуда взялось дерево? Или висящий поперек провод от ЛЭП? Или груда земли? Или ни с того ни с сего развалившийся мостик на знакомом маршруте? Особенно если не было шквалистого ветра или еще какого урагана. При виде такого препятствия грамотный человек тут же дернет задним ходом. А уж если перегорожена машиной, тем более. Мне в такой ситуации просто из бесшумки прострелили колесо. Толково. И спецсредства типа милицейских, та же Диана, тоже хороши. Первый раз слышу. При обстреле машины, потерявшей ход, оставаться в ней смертельно опасная глупость. И все пассажиры ломанутся наружу, оборону занимать или текать по обстоятельствам. Остановить-то можно без особых изысков. На каждом посту ГИБДД есть в шкафу металлический круглый ящик, похожий на большой бикс, в котором хирургические инструменты стерилизуют. Только раза в два больше и цвета хаки. А в нем средство принудительной остановки транспорта «Диана». Отличная штука. По сути, развитие идеи доски с гвоздями. Только гвозди там полые, похожие на короткие и очень толстые иглы для шприцев, да еще и отделяющиеся. Такая игла пробивает колесо и остается в нем, играя роль большого такого ниппеля. А ведь их много. Колеса сдуваются в течение 5-6 секунд. Как только машина потеряет скорость, открывается огонь. Не на поражение, а так, беспокоящий. Клиенты понимают, что на скорости не уйдут и покидают авто, потому как в нем они одна большая, почти неподвижная мишень. А в ней несколько мелких и юрких. Но нам было выставлено условие. Должен получиться сугубо несчастный случай, показывающий в придачу, что покойное руководство совершенно не занималось обеспечением безопасности даже для себя. Так что следы должны остаться. Именно случайные остановки и встречи с морфом. И что решили в итоге? Выбор невелик. Если бы шли дожди, то тогда проще было бы углубить ямы на дороге, камешков подсыпать между колей. Достаточно просто и быстро делается. Бодяжишь землю в колее до состояния жижи и оттаскиваешь жижу подальше. В итоге даже внедорожник садится на диффер и не придерешься. Но сейчас сухо. Потому думали сначала гвозди в дорогу вставить или детонаторы. Они лучше всего колесо рвут. Но Вовка нашел какую-то ржавую сельхоздеталь подходящей конфигурации. Пропорит колесо за милую душу, и хрен кто что докажет. Дальше они вылезут. Шофер колесо менять, а у нашего бывшего командира аденома простаты, потому он писает часто, где только возможно. Босс, скорее всего, тоже вылезет. Он руководить очень любит. Будет давать указания, как одному писать, а другому колесо менять? Что-то вроде. Вот тут блондинка и должна сработать. А не справится, так мутобор поможет. Ну, что-то уже начинает вырисовываться. И кто что делает? Конкретно я. А ты в ударном скваде. Енот грустно ухмыляется. Конкретизируй, изверг. Твоя задача — быть при парочке морфов. Мутобор контролирует блондинку, ты мутобора, а Рэмер будет доглядать, чтобы пришить обоих нежитей в случае неповиновения. И для чего я там нужен? Ты знаешь мутобора. Потому посчитали, что сможешь подать сигнал, ежели его надо будет грохнуть во избежание и для пресечения. Второе — сквад огневого прикрытия. Это оба снайпера, Серега, да и я туда же. Ну и сквад управления. Майор с Вовкой да два варяга. Ясноглазый Летеха и твой приятель из саперов. За 3 часа до проезда цели собираемся. Садимся на 3 джипа, ничейных, но уже подготовленных. Выезжаем на место рандеву, ну и подготовив местечко, вкопав и замаскировав сельхоздеталь, ждем встречи. Так все ясно? Ну, в общем, ясно. Только не нравится мне моя роль совершенно. И вся эта авантюра не нравится. Мало ли что придет в дохлые мозги блондинки. Не, живых-то я их очень уважаю, нравятся они мне. Но эта-то не живая. Да и с мутобором я давненько не общался. Опять ломать себе мозг, переводя его свистящий-шипящий хрип. Да и сама засада какая-то нелепая. Матерые зубры на навороченном джипе напорются на огрызок советской сельхозтехники и падут бесславной смертью в лапах приблудной блондинки. Чушь какая-то. Месть «Мумии 3» даже не голливудского, а индийского производства. Впрочем, вид у енота вполне себе серьезный. Особенно, когда он, обращаясь к деловито чухающему лодочному мотору, назидательно говорит агрегату. «Я тебя предупреждал, канделябр недоделанный, что ты у меня работать будешь». Странные взаимоотношения у моего поводыря с лодочными двигателями.